Бреслау. Воскресенье 10 января 1937 года. Четверть десятого вечера. Окна огромной виллы на Моргенсайле выходили на голые деревья Шайтнигер-парка. Стекла темных окон отражали слабый свет фонарей. За забором, оканчивающимся шпилями в виде факелов, метались два огромных пса неизвестной мокку породы. Долго нажимая на звонок, капитан приглядывался к собакам. Он был уверен, что он похожих когда-то видел, но никак не мог вспомнить, где это было. Поляр, стоящий рядом с мокком, тревожно поглядывал на зверюк. Над подъездом зажегся свет. Появился твердо шагающий камердинер, помахивая большим ручным фонарем. Когда он подошел к забору и осветил мокка, тому показалось, что фрак камердинера сейчас лопнет под напором напряженных мышц. «Слушаю вас. Чем могу служить?» — медленно произнес камердинер, и пламя фонаря отсвечивало на его коротко стриженной голове. «Это он?» — спросил мок Полера, указывая на мужчину головой. Увидев кивок извозчика, мок быстро полез за удостоверением во внутренний карман пальто. Увидев этот жест, камердинер рефлекторно схватился за карман, а псы подскочили к забору, смачивая его пеной своих пастей. «Убери этих тварей, халдей!» — рыкнул мок и показал удостоверение. «А потом отпирай этот дворец, я капитан Эберхард Мок». Камердинер исполнил только первую просьбу Мокка. Свистнул псам, они улеглись на брюхо и тихо ворчали. Их укротитель подошел вплотную к забору, оперся о прутья и вперился в Мокка. Взгляд был холодным и очень внимательным. «Это резиденция барона Бернхарда фон Кригерна», — произнес тихо. «Семейство фон Кригерн уже неделю пребывает на своей вилле Клементина в Шрайберхау, а здесь обязанности хозяина исполняю я. Не хотел бы обидеть вас, капитан, но чтобы войти в отсутствие барона, надо быть рангом повыше, чем вы». «Гляньте-ка, Полер!» Мок обратился к своему спутнику. «Как он красиво излагает настоящий ритор!» Капитан ощутил пустоту в голове. Обычно в таких ситуациях он реагировал яростно и решительно, кого-то запугивал, шантажировал или бил, а тут не мог использовать ни одно из этих средств. Нечем было ни пугать, ни шантажировать, а в случае возникновения драки он был бы побежден остриженным, как рекрут-силачом. Смачно сплюнул под ноги, не выносил неподготовленности к разговору. «Ладно, не буду входить», — ответил. «Поговорим здесь. Тем более, что я пришел не к барону, а к вам. Может быть, вы все-таки отворите?» «А это? Тоже полицейский?» Камердинер пренебрежительно посмотрел на старую шинель Полера. «Этого я тоже должен впустить?» «Да». Мок сам не понял, почему он так сказал. «Это полицейский, вахмистр Полер, мой сотрудник». «Я Бруно Герзегнер, и мне очень жаль», — ответил Цербер и сделал рукой такое движение, будто отгонял от лица муху. «Но согласно с распоряжением пана барона фон Кригерна, никто, кроме слуг, семьи и уполномоченных лиц, не имеют права пребывать на территории резиденции, а вы, капитан и вахмистр», — он слегка усмехнулся, — «не принадлежите ни к одной из перечисленных категорий. Поскольку вы не полицейский, не прокурор, даже не судебный исполнитель, а просто офицер Абвера, если бы я вас впустил, то должен был бы также предоставить территорию резиденции, например, офицеру квартирмейстерской службы. Но я человек хорошо воспитанный и еще раз спрашиваю, могу ли я каким-либо образом быть полезен вам, капитан, в ситуации, когда нас разделяет ограда?» Мок впервые с того момента, как познакомился с обер-секретарем Зойфертом, пожалел, что этого гестаповца с ним нет. При нем этот красноречивый слуга был бы послушен так же, как его ворчащие твари. И тут же вспомнил, где он видел подобных псов. Они рвали крыс на ипподроме. И он вместе с другими мужчинами делал ставку, какой пес загрызет больше крыс. Он отбросил кровавые воспоминания. «Вы мне можете помочь?» «Гарзегнер», — сказал он, — «даже через ограду». «Видели ли вы когда-нибудь вот этого вахмистра Полера?» «Нет, никогда», — быстро ответил камердинер. «Неправда», — крикнул Полер. «Ведь ты же заплатил мне за доставку той женщины, которую я привез сюда вечером». «Я вас никогда не видел», — ответил Гарзегнер. «И попрошу мне не тыкать. Позавчера и вчера я был здесь, и никто меня не беспокоил. Даже в ворота никто не звонил, и никакому извозчику я не платил». «Гарзегнер», — рявкнул Мок, — «вы утверждаете, что мой человек врет?» «Гер-капитан, я ничего не утверждаю». Гарзегнер весело рассмеялся. «Я только констатирую. Я не видел ни этого господина, и никакой женщины, которую он якобы сюда привез, ни в четверг, ни когда-либо раньше или позже». Похлопал себя по плечам. «Простите меня, но становится холодно. А я не так тепло одет, как господа. Если у вас еще вопросы, охотно на них отвечу». «Нет». Мок бешеным взглядом смотрел на Полера, который скулил от страха. «Благодарим вас, Гарзегнер, доброй ночи». «Доброй ночи, господа», — ответил камердинер и резво двинулся к дому. Псы, лишившись хозяина, развылись и разлаялись, когда Мок двинулся быстрым шагом, дернув Полера за воротник. Когда приблизились к авто, капитан замахнулся, как дискобол, и крутанул извозчика так, что тот упал на капот Адлера. «Может, ты мне объяснишь это, Полер?» Мок снял котелок и отер пот со лба. «Ты врешь или он?» «Ты сам мне объяснишь это, или мы поедем в гестапо?» Испуганный извозчик снял шапку, пригладил волосы, наклонил голову и умоляюще смотрел на Мокка. Шапку мял и крутил в руках. Напоминал Мокку собственного отца, бедного сапожника из Вальденбурга, когда его вызвали к директору гимназии. Директор орал и грозил Виллибальду Мокку, что его сын, присутствующий здесь гимназист Эберхард, оказался выродком в таком замечательном учебном заведении, потому что вместе с двумя другими учениками был пойман тайной полицией в доме разврата. Престыженный сапожник, празднично одетый, стоял перед рассерженным директором и мял в ладонях шапку, точно как сейчас Полер. «Вы же знаете, что я бы вас не обманул», — сквозь слезы сказал извозчик. «Вы действительно меня не узнали, гер-капитан?» «Я знаю, это было много лет назад, и я был тогда очень худым, и были у меня густые волосы. Я был помощником в театре». «Да, кажется, узнаю», — ответил Мок. Молниеносно перебирал свои воспоминания, но не мог в них обнаружить лица Полера, не говоря уж о том, чтобы соотнести его с каким-то там театром. «Ну и что с того, что узнаю?» Снова разозлился. «Даже если узнаю, то откуда могу знать, что ты мне не врешь?» «Та женщина была Протеем», — шепнул Полер. «Кем-кем?» Мок нахлобучил котелок и наклонился к извозчику. «Скажи мне на ухо». «Протеем. Мужчины-травести. Выродком, извращенцем», — чуть громче ответил Полер. «Я привез его к тому камердинеру. Он тоже выродок, педераст, скрывает это. Вы же знаете, как оно сейчас. Гестапо, концентрационный лагерь. Это вам не золотые 20-е годы. «Откуда ты знаешь, что та женщина была переодетой мужчиной? Почему? Потому что сама занесла тяжелый чемодан? Откуда знаешь, что тот камердинер педераст?» Мок ощутил вдохновение, как пес, который взял след. «Я их знаю. Я любого из них узнаю. Ведь вы же понимаете, вы же меня знаете. Тогда, много лет назад, вы были криминальным советником, а не капитаном, как сейчас. Вы отнеслись ко мне как к человеку». Мок задумался, оглядывая черный штайтнигерпак. Ветер шевелил голые сучья. Тут, под этими деревьями, была общественная уборная, где встречались эти извращенцы. Капитан внезапно вспомнил одну операцию, в которой когда-то участвовал. Черт побери! Неужели отсюда он вроде бы помнит Полера? Он засопел. В конце концов, не следует об этом вспоминать. Не хотелось выслушивать очередную историю, банальную, жалостливую, абсолютно предсказуемую. Хотелось одного — отправиться домой, откуда уже наверняка убрался пастор Крэпс, и усесться за своим письменным столом с бокалом коньяка, чтобы собраться с мыслями, а потом среди ночи расставить шахматы и вспомнить разные варианты закрытых дебютов, самых любимых. «Ладно, я вам верю, Полер», — буркнул. «Садитесь уже, а то Биби найдет клиента. На кого же останется ваш Рыдван?» Завел мотор. Полер не осмелился усесться рядом с Мокком и зябко поеживался на заднем сидении. Капитану тоже стало холодно. Миновали парк, Форстенбрюкки и костел святого Петра Канизиуса, видневшийся из-за ногих деревьев. Он поглядывал на окна больших сецессионных зданий, на Кейзерштрассе, в которых гасили свет. По приходе домой он сразу усядется у печи и будет долго греться. Потом съест поздний ужин, печенку с луком. Потом нальет себе бокал коньяку. Его слегка занесло на Кайзербрюкке, но это была единственная неприятная неожиданность на заснеженных улицах, где кое-где начали появляться ночные подводы с песком. Второй раз занесло у самого вокзала, но он это проделал нарочно. Маневр этот привлек внимание только одного сонного извозчика и Биби, которая сидела на козлах пролетки с каким-то мужчиной. Мок обернулся к Полеру. «Спокойной ночи, Полер». «Спокойной ночи, гер-капитан». Извозчик взялся за ручку двери, но через секунду опустил руку. «Я знаю, что вы меня не вспомнили. Вы тогда были здорово под мухой. Я хочу вас поблагодарить». «Но вы меня уже благодарили», — ответил Мок усталым голосом, «за то, что отнесся по-человечески. Ты уже это говорил, иди, а то Биби превратит твою пролетку в бордель». «Не за то, пан капитан». Полер словно не слышал слов Мокка. «Не за то, а за то, что вы не мучились по дороге мыслью, откуда вы меня знаете, как мы встретились и так далее. Вы знали, что этот разговор будет для меня мучительным. У меня ведь есть жена и дети. За это и благодарю». Мок рассмеялся, протянул Полеру руку. «Пусть у тебя все будет хорошо в новом году». «Спасибо. И взаимно, гер-капитан». Извозчик крепко пожал ладонь Мокка. «Но не думай, Полер», — добавил с усмешкой. «Я не настолько деликатен, как кажусь. Не пытал тебя, потому что мне надоели все эти гнусные рассказы. Частная история жителей этого города — это история греха и шантажа. У меня в голове так много всяких случаев, что новые в ней уже не помещаются. Иди с Богом, Полер. Греши дальше». «Только потихоньку, но не попадайся на глаза гестаповцам. Сейчас вы снова отнеслись ко мне как к человеку. Вы даже тому привратнику сказали, что я ваш человек. А я вам так скажу, что если вы захотите, то я им стану. Тут у вокзала много чего происходит, и глаза у меня всегда широко открыты. Но только для вас». «Ну так слушай, Хайнрих», — сказал Мок после минутного раздумья, и подал Полеру свою визитку. «Если какой-нибудь протей приедет на Моргенсайле, дашь мне знать, ладно? Неважно, будет ли он говорить по-селески или на языке апачий, понятно?» «Конечно». Полер отворил дверь машины. «Спокойной ночи, гер-капитан». «Спокойной ночи, Хайнрих». Мок громко рассмеялся. И еще раз его радостный голос отражался эхом в салоне. Несмотря ни на что, ему везло. Сначала разминулся с пастором Крэпсом, а потом нашел нового информатора. Неплохо для одного вечера. Черт бы подрал этого наглого привратника. Добрый дух, Эудаймон, подсказал ему сегодня дважды. Первый раз, когда он назвал Полера своим человеком при камердинере Горзегнере, а во второй, удержав от вопросов, когда извозчик уверял, что Мок его знает. Удержался от определенного сравнения и благодаря сдержанности получил нового ценного информатора. Если бы высказался вслух, наверняка бы потерял расположение Полера. Та Максима должна была звучать так. «Чего ты так удивляешься, что я тебя не узнал? Думаешь, легко отличить в навозной куче отдельный кусок говна?»